Глава 22. Шеф был счастлив. Он чуть ли не прослезился и тут же позвонил ребятам, носившимся по Мёбиусу в поисках моего околевшего трупа, сообщив, что можно отменять поиски. Те долго ругались в трубку. Найт что-то вякал про воспаление легких, а Кэп клятвенно обещал придушить при встрече. Короче, нормально все. Так, ладно. А теперь садись и рассказывай, где была и куда делся твой второй охранник. «Чай будешь?» Я проследила, как шеф, сидя в своем неизменном халате, наливает себе стакан виски и кивнула. «Отлично, сейчас!» Он дернул за шнурок, висящий на стене неподалеку, и в дверь его личного кабинета тут же зашла тихая серая горничная, вопросительно глядя на хозяина. «Неси чай, булочки, да и вообще всего побольше, поесть тоже не мешает». Мы с Вороной, ее как раз подлатали в регенераторе, одобрительно кивнули. А потом я начала рассказывать, изредка отпихиваясь от каменных щупалец счастливого замка. Ну как же, я вернулась. Теперь есть с кем ночью поболтать. Жуя мягкие булочки, прихлебывая ароматный липовый чай. В камине трещал огонь, похрустывая бревнами. Неподалеку стоял Блэк. Все такой же, хмурый. И до ужаса спокойный. А ворона пересела на столик с продовольствием. «Значит, получается, что все эти артефакты были утеряны при разрушении храма?» Я кивнула. Ворона преданно смотрела на шефа, стараясь не мигать. Делиться не хотелось, тем более еще не факт, что эти деньги у нас будут. «Ну что ж, в таком случае я тебя прощаю, но с условием». «Каким?» — навострила я ушки. 10% от всего, что утеряно мне». Я подавилась мясом и большими глотками принялась глотать кипяток. «Ой, горячо же!» Ворона с ужасом смотрела на шефа, дергая меня за рукав. «Как вы догадались?» – прохрипела я. «Ну, скажем так, врать вы обе совершенно не умеете». Довольный шеф вскоре выпроводил нас спать, разрешив взять с собой еду и чайник. В итоге Блэк тащил весь столик с едой и вороной в придачу. Я осторожно несла чай, стараясь не расплескать. «Кошмар! Родное начальство грабит на каждом шагу», — стенала птичка. «Да не качай ты столик, мне ж тяжело постоянно все удерживать, чтобы не свалилось». Я хмыкнула. Кара, как всегда, в своем репертуаре. «Ура, Иль, мы пришли, смотри, наша комната!» Я улыбнулась. И впрямь было такое чувство, будто я вернулась домой. Хорошо-то как. Ребята вернулись через несколько дней под утро. Меня безжалостно вытащили из постели, ощупали, проверили, нет ли жара, и полчаса криков и ругани прочно убедили меня в том, что здесь меня любят, да так, что готовы убить. Кара изредка встревала с репликами типа «А я ей говорила!», но ее безжалостно затыкали и продолжали ругаться. «Я больше так не буду!» – прохныкала я, сидя на кровати, завернутая до подбородка в пуховое одеяло. На голове бардак, лицо сонное с недосыпа, общее состояние. «Простите и дайте поспать, пожалуйста». Меня простили, еще раз уточнили, кто я есть, и устало разбрелись по комнатам спать. Ура! Я зевнула и сонно окопалась в подушках. Ворона проворчала что-то неодобрительное и почти сразу захрапела. Каменная щупальца осторожно поправила мне одеяло. «Спасибо! Пожалуйста!» Весь следующий месяц мы отдыхали. Шеф с гордостью сообщил нам, к всеобщей радости, что дает всем отпуск, и побежал пересчитывать выручку с последнего задания. Я в шоке. А деньги? Деньги нам тоже выдали. В шоке были уже все. Может, он заболел? Найт сидел на подоконнике в огромной светлой гостиной и смотрел в открытое окно. Остальные расселись кто где. Кэп на диванчике, я на огромном и очень уютном кресле, забравшись в него с ногами. А Блэк сидел просто на полу рядом с креслом, что-то чертя на ковре ножом. Ковер явно сдавался в столь неравной схватке, но никто не возражал. Люд сходил по комнате взад-вперед и изредка пытался присесть на диван, но тут же вскакивал и снова принимался ходить. Его явно что-то волновало. «Может, и заболел. А только когда тебе платят зарплату и позволяют ничего не делать, это приятно», глубокомысленно заметил Кэп. Я почесала живот, сидящий на плече Кари. «Люц!» «А?» — вздрогнул он, наматывая круги уже вокруг моего кресла. «Чего? Ты чего такой нервный? Случилось что?» А тут он удивленно на меня посмотрел. Но теперь уже все заметили, что с ним что-то не так. «И впрямь, что ты носишься? Сядь и успокойся», — поморщился Кэп. «Не могу», — тряхнул он головой. Я подняла брови. «У меня проблема». Он умолк, обводя наши лица трагическим взглядом. «Приговоренного как минимум к свадьбе». «Да с чего случилось-то?» — нахмурился Найт. Люц молчал, явно собираясь силами, чтобы открыть нам тайну всей его жизни. Мы тактично ждали. «У меня сестру украли». «Чего?» — я была потрясена. «А у тебя есть сестра?» — удивленно спросил Найт. Люц обреченно кивнул. «Мы с ней каждый день переписывались через сеть на моем браслете. И вот уже 3 дня она не отвечает, и я не могу найти ее по маячку». «Какому маячку?» — подала голос Кара. «При рождении каждому Дейкону под кожу вшивается маяк, который и определяет его семью. У каждой семьи он свой, и обнаружить его можно только родственнику. Я не могу и представить себе такую ситуацию, когда бы не смог найти сестру или отца по нему. У него еще и отец есть. А с другой стороны, я же вообще ничего о нем не знаю». «И ты вообще не можешь ее найти?» — хмуро спросил Кэп. «Могу. Могу только сказать, что она где-то на 3-й планете Солнца Иры». «Заид?» — спросила я. Люц кивнул и сел на подлокотник моего кресла, но, встретившись взглядом с Блэком, тут же вскочил и пересел к Кэпу. «Так, ладно, собирайся, полетели». Мы все посмотрели на Кэпа. Люц явно был в шоке. «Куда?» — спросил он. «На Кутыкину гору», — каркнула ворона. «Не задавай глупых вопросов». «Действительно», — Найт усмехнулся и спрыгнул с подоконника. «Всегда мечтал побывать на Заите. Говорят, там в ходу многоженство и гаремы, но просто загляденье. Вы что, серьезно отправитесь со мной на поиски моей сестры?» «Мы же команда», — с улыбкой сказала я и тоже встала. «А команда — это уже почти семья». Люц со смущенной улыбкой кивнул. «Вперед!» — радостно каркнула ворона и поудобнее устроилась у меня на плече. «На поиски сестры Люца!» «Молодцы! Кстати, как раз кое-чем на Заите и займетесь», — умилился шеф, стоя в дверях и запахивая халат поплотнее. Мы в ужасе на него уставились. «Отпуску хана!» — мрачно выдала Кара общее мнение. Задание шефа потрясло всех. Нам предстояло не что иное, как слетать на планету, найти в определенный день и час рынок невольников и купить рабыню. «А зачем?» — осмелилась спросить я. На меня уставилось грозное око начальства. Я скромно поковыряла носочком ковер. К моему ужасу на нем тут же образовалась дырка. Блин, а я и забыла, что тут Блэк ножом ковырял. Шеф начал медленно багроветь, глядя на свой любимый шанхайский ковер. «Ладно, не надо слов, мы все поняли». «Уже вылетаем», — протараторил Найт, схватил меня за руку и дал низкий старт, успев смыться до того, как шеф обрел дар речи. Уф, пронесло. «Илья!» «Явилась!» Я в шоке застыла на полпути к капитанскому мостику. «Это меня так корабль поприветствовал? А сколько сарказма в голосе! А обижусь!» «И что?» Я встала в позу, ненавязчиво поигрывая зелеными огоньками на ладони. «А то, что без тебя мне было спокойней и уютно в космосе, а с такой стервой, как ты...» «Все!» «Я обиделась!» Рука прижалась к стене, и сила быстро нашла нужные проводки, стекая по ним и творя все, что ей вздумается. «Ой, ты чего сделала?» Я довольно улыбнулась и пошла в свою каюту. Позади застыли в позах ужаса Кэп и остальная команда. Короче, вернулась я. Всем привет. «Зря ты так», — покачал головой Кара. «Он ведь еще должен нас невредимыми доставить до...» «Как мы мини-хорошо!» Я застыла у входа в каюту и недоверчиво уставилась на динамик под потолком. «Ой, какие усе милые!» «Иля!» — осторожно спросил подошедший Люц. «Ты что только что сделала?» Я пожала плечами. «Сама не знаю». «Нирвана!» — грохнул корабль по нашим барабанным перепонкам. «Ой!» «Может, я и впрямь зря?» Люд схватился за голову и рванул к пульту управления на палубе. Я побежала за ним, впрочем, как и остальные. «Я тебя прибью», — прорычал Кэп, обгоняя несчастную меня. «Не надо», — пискнула я, — но это не сработало. А на палубе царило светопредставление. Все лампочки мигали, экран состояния корабля выдавал невероятные гиперболы пополам с фигурами Лисажу. Короче, корабль был то ли пьян, то ли просто сошел с ума. И снова все смотрели на меня, как на врага народа. Блэк молча встал между мной и остальными членами команды, готовый героически поубивать всех. Вот всегда так. Чушь что, опять я виновата. Так, все, успокойтесь. Через 5 минут эффект сойдет на нет. Я запустил прочистку. Я посмотрела на склонившегося над клавиатурой Люция влюбленными глазами. Кэп перестал прожигать меня взглядом жена-ненавистника при виде церкви и тоже подошел к Люцию. Найт вытер пот со лба и слабо улыбнулся. Пронесло. «А давайте улетим!» — весело предложил Буя. И позади взвыли резко включенные движки. «Ой, а ведь эти 5 минут еще прожить надо!» Потом по всем вдарила страшенная перегрузка. «Мама, роди меня обратно!» — вякнула корона, после чего мы взлетели в космос прямо сквозь крышу ангара. 5 минут. 5 минут. Это много или мало? Это много. Нас носило то по гиперу, то по обычному пространству. Перегрузка менялась, постоянно швыряя нас то в состоянии невесомости, то в состоянии придавленности, как минимум слоном. Ворона отключилась первой. Люд сматерился у клавиатуры, капитан полз на мостик, зеленый и такой беззащитный. Найт смылся в реакторный отсек, пока тот не взорвался к чертям собачьим. «Нирвана! Я люблю тебя, жизнь!» И снова перегрузка, после чего резкий выход из гипера. «Боже, за что? Уже даже блевать не тянет!» И вдруг все закончилось. Притяжение вернулось в норму. Мы зависли на одном месте, по ушам резанула такая непривычная тишина. Я отлепилась от потолка и со стоном упала на твердый пол. Ворона висела в кресле, намертво перетянутая всеми ремнями, которые я успела ей привязать. Дышала через раз, глаза выпучены, общее состояние — шок. «Где эта мутантка?» — прорычал знакомый голос из-под панели управления. Скосив глаза, я столкнулась с многообещающим взглядом капитана. Ему было очень плохо, но мне потом явно будет еще хуже. Один Блэк, гордый и непоколебимый, только немного бледный, стоял рядом с Люцем и помогал тому подняться. Пальцы пилота были намертво приклеены к клавиатуре. До бедняги явно еще не дошло, что все уже кончилось. «Народ, слушайте, а что это со мной было?» — раздался удивленный голос из динамиков. Все злобно посмотрели на меня. Даже вползающий на мостик Найт, сильно побитый и грязный. «А мне понравилось», — глубокомысленно прокомментировал Буря. «Иль, может, повторим?» Ответить я не успела, меня попытались прибить. Сижу в своей каюте, заперта на все замки. И дверь подперта чем-то тяжелым. Рядом валяется полностью загипсованная птичка и грустно смотрит на потолок. Буря тихонечко упрашивает дать ему еще разок словить кайф. И заверяет в вечной дружбе. На душе муторно. «Кар, хочешь мультик посмотреть?» Молчание. «Я червячков затырила, они в тумбочке еще шевелятся. Хочешь?» На меня скосили левый глаз. «Правда, правда?» «Давай!» — грустный с оттенком вредности. Я радостно полезла в тумбочку. Хорошо, что успела сгонять в пищеблок до того, как меня единогласно решили посадить под домашний арест. «На!» «Положи в клюв, я не могу двигаться». «Угу!» Чавканье, тихое одобрительное гуканье и уменьшение враждебности во взгляде. «Иль, ты когда в следующий раз соберешься что-нибудь натворить, предупреди. Может, я успею смыться и даже сохраню оперение». Я виновата кивала, продолжая подкармливать ее червячками и прислушиваясь к бурчанию в собственном животе. «Ладно, фиг с тобой, включай мультик». «И чего уж там, я ж видела, что ты из себе еды принесла. Можешь есть, я больше не дуюсь». Я радостно улыбнулась и снова полезла в тумбочку. А все-таки повезло мне с подругой. Кто другой после многочисленных переломов, резкого облысения в ходе терапии и прочего, мог бы и не поверить в мои дружеские чувства. А Кара ничего терпит. Так, а что мы сегодня смотреть будем? Команда дулась недолго, 2 дня. Потом меня выпустили и торжественно попростили, взяв с меня честное слово, что я больше не буду бедокурить. После этого мне столь же торжественно вручили швабру, пылесос и отправили на исправительно-трудовые работы. Люц еще не до конца устранил все неисправности системы после такого удара, так что роботы-уборщики все еще не работали, а грязь исчезать сама никак не хотела. Обозрев поле деятельности, заваленное пакетиками, огрызками, косточками и прочей ерундой, я сильно засомневалась, что меня выпустили лишь из дружеских побуждений. Им просто надоело сидеть в грязи. Бррр.